Если вы мне понадобитесь, я вас сам найду. Если понадоблюсь я, то сообщите об этом Дмитрию Михайловичу. А капитана мне где искать, а его искать не придется. Он прикомандирован к вам. Так мне этого Василия Алибабаевича с собой таскать, с собой, снова улыбнулся Петров. Ты, хороняка, стрелять-то умеешь? Спросил я у капитана. Да, проблеял тот. Вот завтра и проверим. Броник, пистоль и автомат иметь при себе. Сюда прибыть к 7 часам. Опоздаешь, наизнанку выверну. Если вопросов и дополнений нет, поднялся барон, то давайте расходиться. Всем нужно хоть немного отдохнуть. У поднявшихся вслед за генералом офицеров не было ни того, ни другого, поэтому они быстро откланялись. Я, естественно, остался, выдернув у барона еще одну сигарету. «Ты свои сигареты когда начнешь курить?» – поинтересовался Ивлев, когда майор и капитан покинули помещение. «Так в кителе оставил. Ладно, для своих дерьма не жалко. Да я вижу. Ой, не кукси морду. Можно подумать, я тебя опять в плен отправляю. Дмитрий Михайлович, с каждым разом ваши задания становятся все интереснее и интереснее. Это я о том, что каждый раз шансов откинуть копыта у меня все больше и больше. А что делать, Шура? Кому легко? Все, закончил скулить и слушай сюда. В течение полутора месяцев, как и сказал полковник, на территории графства нарисовалось 5 трупов. Все священники. А к какой конфессии они принадлежат? Барон задумался, а хрен их не знает, я не вдавался в детали. Так вот, убивали их в определенной последовательности, предварительно хорошенько помучив. Информацию выбивали, нет таких данных, и хрен бы с ними, с попами местными, но появилась пара моментов. Первое, убийства начались сразу после прихода наших войск. Соответственно, местные подозревают, что это наши их кончили. Второй момент. Череп узнал об этих убийствах и повелел ввести тебя в следственную группу. Что-то ему сильно не нравится. Поэтому, Зимин, перебрав лишнего, чего ты ржешь, в Петровича ящик водки можно влить, и он не опьянеет. Ну, выбьё и контрики этого же не знают. Так вот, выкушал он лишнего и в компании майора Иванова трепанул про тот случай, когда вас после замка Дракулы под статью подвести пытались, и добавил, что смех смехом, но какие-то особые знания у вас появились. Дескать, вы теперь слышите лес, воду, зверей и птиц. Иванов этот заметку для себя сделал. А когда он ваши дела поднял и сопоставил прочитанное с услышанным от Зимина, то пришел к выводу, что доля истины в словах Петровича есть. К тому времени у следаков по дохлым попам нарисовался конкретный глухарь, поэтому они цеплялись за любые шансы. А тут ГБшник сообщает, что не так далеко воюет бывший прокурорский следак высшего разряда, да еще и обладающий некими секретными знаниями. Эти дурни твои подвиги на войне списали именно под эти знания и через управление слезно попросили тебя с фронта отозвать. А мы под это дело и закат с севером вывели. Ну, теперь понятно. А мне-то чего делать, как чего? Удивился барон. Дела раскрывать. Зря что ли про тебя так хорошо в твоем деле написано. Предположение у черепа или у вас есть какие-нибудь, ни единого, а зверье чего говорит, пребывает в недоумении. Мы же первый раз на этой земле, тем более в составе оккупационного корпуса, и тут все и все против нас, поэтому на полноценную помощь Полоза не надейся. Ладно, как-нибудь своим умом справлюсь, где с материалами дела можно ознакомиться, завтра получишь копии у меня, твой кабинет справа от моего, чего, не понял я, твой кабинет, товарищ следователь, справа от моего, вот тебе ключ от двери, вот ключ от сейфа, положил барон на стол 2 ключа, завтра обустроишься, а пока иди отдыхай. Я стащил у барона еще одну сигарету и направился к себе. Сашка, окликнул меня барон, когда я был уже в дверях, я обернулся, ты, молодец, что выжил, и молодец, что парней своих сберег, сам знаю, грустно улыбнулся я и пошел досыпать. Глава 4. Сыскарь идет по следу. Новость о том, что я теперь следок, а мои головорезы, следственная бригада, взорвала мозг всем. Парни недоуменно таращились на меня, не зная, что делать. Больше всех радовались закатовцы, так как им выпала самая тяжелая часть работы – сидеть в расположении и ждать вызова. Север тоже недолго горевал. Через час после подъема Зимин поставил перед ними задачу, переодел в гражданское, выдал наличности, пинком выкинул в пампасы, оставив парней переваривать весть о том, что они, пусть временно, не убийцы-профессионалы, а сотрудники следственного комитета, я пошел осматривать кабинет. Микола увязался за мной. Кабинет был обычным. Прямоугольная комната 4 на 8 метров с одним окном. Стол, два стула, старый диван. В углу сейф. Окно Миколе не понравилось, сейф тоже. Сашка, безапелляционным тоном заявил хохол, окно нужно замуровывать. А то, ты в нем, как мечта снайпера. И сейф поменять нужно. А сейф-то тебе чем не угодил, маленький он, прищурился прапор. Так, ключи давай, а сам часа 4 погуляй. А мы тут рабочую обстановку создадим. По опыту зная, что с Миколой спорить бесполезно, пошел получать у барона копии материалов уголовного дела. Ивлев вручил мне 4 увесистых тома и флешку на 32 гига. Направился к своим связистам отбирать у них ноутбук. Спустился во двор, а там уже кипела жизнь. Парадом командовал Микола. Судя по четким командам, из моего кабинета собирались делать бункер. Коваль, в свою очередь, тоже не остался без дела и застроил своих парней произвести осмотр доставшейся нам территории и строений с целью выявления слабых мест в обороне и их устранения. Получив ноутбук, пошел в казарму, где было относительно тихо. Приступить к изучению не успел. Марса привел испуганного капитана Контрика. «А, протянул я, Василий Алибабаевич, изволили проснуться. Я тебе, козлу, во сколько велел быть? В 7 часов». Пробубнил он. «А сейчас сколько?» 8:20, подсказал Марса. «Так, осмотрел я капитана. Пистоль вижу, автомат вижу, а броник где?» «На складе», промямлил он. «Почему?» «У нас каптерщик с 9 начинает работать». «Саник», опешил Марсель, «зашибись, СМЕРШи устроились. На войну, как на работу. Вот, суки. Так, не нужно патетики. Короче, берешь капитана и проверяешь, на что он способен, кроме просиживания штанов в штабе. Особо не церемонься, но без рукоприкладства». Марса сгреб капитана и потащил на улицу. «Марса», — крикнул я вдогонку, «и попроси парней меня часа 3 не трогать». «Добро», — с лестницы крикнул Марса. Ознакомление с делом начал по диагонали, выявив ряд последовательностей, начал изучить их детально. В итоге, после просмотра некоторых записей с флешки у меня сложилась следующая картина. В течение 1,5 месяцев в черте города, а нас перекинули в Глазго, было убито 5 священников мужского пола. Перед тем, как отправить их в мир иной, жертв очень жестко пытали. Согласно показаниям свидетелей, убиенные знакомы не были, общих знакомых не имели, с уголовниками не общались, и так далее и тому подобное. В общем, зацепок следствия не нашло, даже подозреваемых не было. Мозги в голове с трудом перестраивались на старые рельсы, со скрипом, с лязганием и матюками. Чтобы отвлечься, решил выехать на место последней мокрухи, дабы оглядеть все своими глазами. Во дворе было пусто, но на крыше здания, выходящего на дорогу, уже стояло ложное пулеметное гнездо. Проезды между зданиями были заставлены бетонными блоками, на въезде уже заканчивали возведение пропускного пункта и 2 пулеметных точек. 3 БМП стояли в капонирах, БТР перекрывал дорогу, выполняя функцию ворот. Из здания, где располагались кабинеты начальства и мой кабинет, выскочил чумазый Петюня. «Петька», — крикнул я, — «где все?» Он затормозил и поинтересовался. «А тебе кто нужен?» «Марса, Макс и оба врача». «Марса из яма какого-то капитана на заднем дворе дрючит, Макс с Ковалем у северных ворот, а Ильдар в мед, блоки ревизию проводит. А ты чем занимаешься?» «А мы твой кабинет обустраиваем», — неопределенно ответил он. «Петь, а как мне их собрать по-быстрому?» Намекнул я ему на необходимость оббежать указанных индивидуумов и собрать тут. Вместо того, чтобы ломануться к указанным мною людям, Петюня выудил из-за пазухи рацию и протянул мне. «Кстати, твоя, канал настроен и защищен, кодировка наша, стандартная, закат на этой же частоте». Вручив рацию, Петюня ломанулся по прежнему маршруту. Воспользовавшись чудом японской электроники, велел парням собраться возле машин. Ильдар и Макс пришли быстро, а 2 офицера-воспитателя задержались. Причиной задержки стала отвратительная физическая форма Василия Алибабаевича. Он еле плелся из-за сорванного дыхания, сгибаясь под тяжестью какого-то древнего броника. «Командир», — заявил зяма, — «как только они подошли, если все смершивцы такие же атлеты, как этот, то я сильно удивлен тому, что нас до сих пор не порвала британская Ми-6. Ну, может, он интеллектом блещет», — предположил я. «Там тоже все плохо», — вздохнул Марса. «Чего нас собрал-то? Поедем на место последнего убийства. А этого малохольного куда? С собой возьмем. Куда мы без него?» Я замер, понимая, что не знаю, как капитана звать величать. «Слышь, Василий Алибабаевич, а тебя на самом деле как по имени и отчеству?» «Не понял. воскликнул Зяма. «Так его не Вася зовут, а я все гадаю, чего он на Ваську не отзывается», и заржал одновременно с Марси. «Меня Оскаром звать», обиженно сопя, сообщил капитан. «Бурмистров Оскар, вот и познакомились», чуть охреневши, резюмировал я. «Идем двумя машинами, пулеметы на крыше не ставить, местных не пугать. В первой машине я, Марса и Оскар, во второй, Макс и медики. Чур, я за рулем», тут же заявил Зяма и ломанулся к машине. «Капитан, ты садишься на переднее сиденье, за штурмана будешь. Марса, за руль». Город ударил по нам отсутствием войны, ни разрушений, ни пожарищ. Об идущей войне напоминали только представители нашей армии, изредка встречающиеся на дороге, да комендантские патрули. В самом городе войск не было. Их, как и нас, разместили в пригороде. Я вертел головой, рассматривая пейзаж за окном, автоматически отмечая места возможных засад. Марса заметно нервничал, что сказывалось на манере его вождения и наличию комментариев Зямы, едущего следом. Борька напялил гарнитуру, поэтому в полной мере мог оценить манеру езды Марселя. «Марса», — окликнул я его, когда понял, чем именно вызвана его манера вождения. «Тут нет засад, нет мин, тут мир, Марса, не жди атаки». Он свернул к обочине и припарковался. «Саня, я все понимаю, но сделать ничего не могу, меняемся». «Чего встали, убогие?» Из рации спросил Зяма. Извозчик устал, ехать пришлось на другой конец города. Полоумный Оскар потащил нас через город, вместо того, чтобы прогнать через объездную. В итоге, мы остановились возле высокого бетонного забора, за которым угадывалось некое сооружение культа. У входа стояла машина военной полиции и небольшая группа гражданских, скорее всего, прихожан, которых до сих пор не пускали внутрь. Оскар сбегал к полицейским, объяснил ситуацию, предъявил документы, и мы въехали внутрь территории. Все аккуратно, чисто, будто только что пострижено и помыто. В каком стиле были выполнены строения, я определить не смог. И дело не в особенностях строения, а в моей безграмотности в области архитектуры. Отметил для себя, что мрачновато все. «Марса, Зяма, прогуляйтесь по территории. И что искать? Просто посмотрите, как и что расположено, где можно проникнуть незаметно, где свежие следы, а если...» Начал спрашивать Борька. «Арестовывать никого не нужно, вежливо попросите пройти с вами». Дверь нам открыл дядечка лет 50, высокий, худощавый и седовласый. Объяснили цель нашего визита и прошли внутрь. Комната, где был найден труп, оказалась библиотекой, богатой библиотекой. В дальнем углу стояло массивное кресло, выполненное из дерева, на котором и обнаружили убитого. Приступил к медленному осмотру, начав его раскручивать от кресла. «Сань», Ильдар задумчиво осматривал библиотеку, «странная церквуха. А что тебя смущает? Книги. Поясни. Я уже 15 книг нашел по нейролингвистическому программированию. Часть из них написаны одни и тем же автором, неким Джонатаном Маккьюзаком. Чего? Чего?» Встрепенулся я. «Фото автора на книгах есть?» «Есть», Ильдар протянул мне одну из книг. Я бросил взгляд на обложку, нашел на стене библиотеки фотографию настоятеля церкви, по совместительству, безвинно убиенного. «Узнаешь?» – показал я Ильдару на портрет. «Опаньки, елки зеленые, что же это за церковь с таким-то настоятелем?» «Хороший вопрос. Книги все забирай, на досуге ознакомишься с содержанием. А как же протокол выемки?» Заволновался Оскар. «Вот ты этим и займешься», велел я капитану. «Саня», в кабинет вошел Макс. «На втором этаже комната потайная есть, наши ее не нашли. Вскрывать будем?» «Так, оставить сбор макулатуры. Пойдем, поглядим». На втором этаже нас уже поджидал тот самый высокий, худощавый и седовласый дядечка, который открыл нам дверь. Дядечка заметно нервничал. Это заметили все, поэтому стволы, кроме Оскара, вынули одновременно. От вида оружия дядечки поплохело. «Уважаемый», – прошептал я, – «вы можете открыть дверь?» «Какую дверь?» – включил он дурака. «Вот эту», – Макс стволом обрисовал контур двери. «Там нет ничего». «Макс, на пол его». Мужик тут же рухнул от полученного в печень удара. Макс оттащил его дальше по коридору и распорядился. «Слышь, юноша, сын людей идолопоклонников, кого?» «Не понял Оскар». «Заткнись, бестолочь, и слушай. Наручники есть?» «Нет». «Саня, а мы неподготовленные пришли». Он сорвал со стены светильник, вырвал из него шнур и связал лежащему руки за спиной. «Ствол достань и охраняй этого малохольного. Если попытается встать, вали». Пока переводяга возился с языком, точнее с задержанным, ну, он уже был таковым, но еще не знал об этом, Я осмотрел пол возле дверки. Дверка открывалась вовнутрь. Изучил дверное полотно, показал Ильдару место расположения замка, встал и приготовился к взлому. Макс бухнулся на колени, приготовившись брать на прицел все, что находится на высоте метра и ниже. Раз, два, три, шепотом отсчитал Ильдар и плечом выбил дверь. Замочек оказался хлипким, поэтому в соответствии с законами физики Ильдар рухнул внутрь замер на полу. В комнате никого не было. Закуток размером 4 на 4. Под потолком два маленьких окна. Слева от входа нашли выключатель. «Твою же мать!» – заржал Макс, как только зажегся свет. Я осмотрелся и тоже расхохотался. Комнатка была оборудована в лучших традициях БДСМ. Даже дыба присутствовала. Видимо, тут наказывали грешников, предположил Макс. «Да, суровая дорога в рай», – согласился я с переводягой. «Саня, ты только посмотри». Ильдар протянул мне одну из фотографий, висевших на стене. На фотографии была запечатлена сцена из жизни двух любителей садомаза. Оба были мужского пола. «Ты к их мордам присмотрись», – посоветовал Ильдар. «Господи!» – взвыл я, как только рассмотрел изображенных на фото извращенцев, во что мы вляпались. «Чего там?» – через плечо заглянул Макс. «Мда, ну хоть не педофилы». На фото в роли жертвы или раба выступал убиенный автор нейролингвистической литературы, а в роли палача, а может, хозяина выступал высокий, худощавый и седовласый дядечка, лежащий с пробитой печенью под охраной СМЕРШевца. «Теперь понятно, почему он не хотел пускать нас сюда», – пробубнил Ильдар, осматривая кандалы. «Мужики, ключ не видите, татарин?» – прищурился Макс. «А тебе это для чего? Тебя свяжу и пытать буду, процивный», – пообещал Ильдар, и оба захохотали. «Оскар!» – рявкнул я в коридор. «Да, товарищ майор», – отозвался он, бросая этого престарелого извращенца и вызывая следователей и экспертов. «Пусть они тут все изучат. Шансов, конечно, мало, но вдруг чего и найдут. Есть. Сань, ты думаешь, это не лежащий в коридоре садист своего любовника порешил?» Рассматривая фотографии на стене, поинтересовался Макс. «Сомневаюсь. Если бы он, то этот уголок извращенца мы бы не нашли. Может, спрятать не успел? Местного настоятеля не случайно зашибли, а пытали долго и упорно. Следовательно, готовились. И уж такую доказуху, как это, спрятали бы в первую очередь. Слышь, Вася!» — раздался внизу окрик Марси. «Сам ты, Вася!» — перебил его зяма. «Он Оскар, да мне до лампочки. Командир назвал Васей, значит, будет Васей. Короче, малохольный, командир где?» «Наверх по лестнице. Там сразу увидите», — обиженно протянул Оскар. «Топай давай», — велел Марса. Я сначала подумал, что это он зяме, но тут Бойко продублировал команду на английском, и я заподозрил, что они кого-то взяли в плен. «Апа!» — воскликнул Бойко, как только увидел лежащего на полу престарелого любителя извращений. А тут тоже весело было. Я вышел из пыточной. Между Марси и зямой двигался некий гражданин, очень напоминавший бомжа. Как только они приблизились, у меня появилась уверенность, что это бомж. Вонял от него знатно. «Кто ваш пахучий друг, сыщики долбаные?» — поморщился я. «Свидетель», — важно заявил Бойко. Судя по всему, ему понравилось играть в сыщиков. «А чего он так воняет?» «Он так воняет, потому что бомж», — пояснил Марса. «И на кой вы его приперли? Ты же велел осмотреться», — начал пояснять Марсель. «Вот мы и пошли с дозором. Проникнуть на территорию можно из любой точки. Забор тут поставлен только от честных граждан. Из систем безопасности только камеры, которые давно не работают. Мы вдоль забора пробежались и на той стороне, что примыкает к парку, обнаружили относительно свежие следы. Кто-то перелез оттуда, а потом обратно. Последовательность именно такая, гарантирую», — уверенно заявил Марсель. «Следы никто не маскировал. В наглую протопали по газону. На асфальтовой дорожке, что идет по территории, следы заканчиваются. Мы с зямой перелезли через забор. Следы не затоптали? Обижаешь. Так вот, следы точно такие же, что и внутри, присутствуют и там. Идут через парк и заканчиваются возле дороги. Следов шин нет, подтеков масла или иной фигни тоже. Решили пройтись вдоль забора, но с наружной стороны. И в 5 метрах от того места, где мы перелезли, нашли логово этого замечательного, но вонючего человека. Звать его Энтони. Фамилии, говорит, нет. Так вот, мы его, ну зяма, допросили. И вот, что вырисовывается. Зяма, твое слово. Со слов нашего бомжеватого приятеля, в тот вечер, что произошло убийство, на дороге остановился микроавтобус. Какой именно марки, он не видел. Из автобуса вышли двое, дошли до забора и перелезли через него. Стоп, тормознул я Борьку, следы скольки человек вы нашли? Правильный вопрос, кивнул Зяма. Судя по следам, от машины до забора, от забора до дорожки шел один человек. Я внимательно посмотрел на бомжика, оценивая степень его вменяемости, а также уровень интоксикации его организма всякими излишествами нехорошими. «Эй, Энтони!» – окликнул я бомжа. Он заинтересованно посмотрел на меня. «Ты когда тех двух из микроавтобуса видел, насколько был пьян?» «Монахов-то?» – уточнил представитель шотландской интеллигенции. «Почему монахов?» – не понял я. «Они были в черных рясах с капюшонами. Такие католические монахи носят. Зяма, он сейчас не обдолбанный?» «Нет», – не очень уверенно сообщил Борька. «С его слов, он уже неделю трезвый, так как у него финансовый кризис». Я задумался. Если верить этому вонючему, в прямом смысле, шотландцу, то у нас в качестве подозреваемых нарисовались два католических монаха, один из которых владел левитацией, так как не оставил следов. «Боря, покуй этого джентльмена, на базе потолкуем». «Чего делать?» – не понял Зяма. «Блин, объясни ему, что если он примет наше приглашение в гости, то ему дня два будет гарантировано трехразовое питание и стакан вискаря на ночь». Борька перевел. «Саня, он требует бутылку в день, но готов отказаться от завтрака и обеда. Хрен с ним, пусть внизу подождет. А вы пока берите вон того гражданина, который связанный лежит». «Нашел!» — раздался радостный крик Ильдара Испыточный. «Чего он там нашел?» — сразу сделал стойку Зяма. «Я ключи нашел», — пояснил Ильдар, появившись с кандалами в руках. «Развяжите арестованного, я его закую». «Это, татарин», — задумчиво поинтересовался Борька, — «ты это откуда взял?» «Ты в комнатку загляни». Через мгновение Марса и Зяма уже были в пыточной. Зяма ржал, Марса плевался. «Саня, из комнаты», — поинтересовался Борька, — «а можно я себе на память тут плетку возьму?» «Возьми, возьми, товарищ майор, нельзя ничего трогать, там могут быть отпечатки», — проскулил вернувшийся Оскар. «Ты, капитан, группу вызвал?» — проигнорировав его замечание, поинтересовался я. «Так точно, через 10 минут будут». «Молодец. А касательно пальчиков и прочей мишуры, то даю тебе стопроцентную гарантию, что кроме отпечатков покойного и его хахаля там ничего больше не найдется». «Откуда вы знаете?» — робко спросил капитан. «Опыт, мой кинематографический друг, опыт». Глава 5. Новые подозреваемые. Когда гостей затолкали в машины и приступили к погрузке литературы, прибыли грустные эксперты и печальный дежурный следок. Он попытался сказать все, что о нас думает, но сообразив, что перед ними не коллеги с соседнего города, а кто-то очень странный и борзый, молча пошел отбывать повинность. Парни показали следы в парке, указали на литературу и, естественно, под дружные ржачьи плевки экспертов пыточную. Бомжа и любителя БДСМ оформили как свидетелей, погрузились и поехали в морг смотреть на тело последней жертвы. Часть центрального полицейского морга была выделена под нужды нашей армии и следственных органов. Макс и Марса остались караулить машины и задержанных. Оскар тоже попытался отмазаться от посещения морга, но, получив подзатыльник от Зямы, уныло повел нас в нашу часть. Нашли старшего эксперта, выяснили, кто делал вскрытие, сгребли готовые на тот момент экспертизы и пошли знакомиться с телом. Экспертом оказался пузатый коротышка с печальным, как у бульдога, лицом. Он крайне неохотно начал отвечать на вопросы моих эскулапов, но, как только Зяма и Ильдар перешли на научную терминологию, показав знание предмета не менее глубокое, чем у эксперта, от его скуки не осталось и следа, и дело пошло веселей. В общем, парни общались с экспертом, а я читал заключение. Из заключений следовало, что покойному мелко наломали кости рук и ног, провернули коленные и локтевые суставы, прижгли шкуру на животе и груди, а также чем-то сдавливали череп. Погиб любитель садомаза от перелома основания черепа. Чем-то твердым и тупым ему проломили башку. В крови жертвы лишних препаратов не обнаружилось. Половые органы и прямая кишка без повреждений, данных о том, что в течение суток до смерти убиенный жил половой жизнью, нет. Также отмечены множественные застарелые повреждения кожных покровов, полученные значительно ранее и не угрожающие его жизни. На этом месте я улыбнулся, а эксперт заржал, так как парни раскрыли тайную жизнь покойного. Изучив все экспертизы по два раза, отметил для себя, что на лице убитого нет повреждений, глаза и нос целы. Его всего переломали, но лицо осталось нетронутым. Чем вызван подобный гуманизм, было для меня загадкой. Единственная мысль, пришедшая в голову, Он должен был видеть, слышать и говорить, то есть убийца или убийца о чем-то общался с жертвой. «Сань, послушай Петра Семеновича», — вывел из задумчивости возглас Ильдара. «Я подошел к эксперту. Я о чем толкую, другие мои, обращаясь в основном ко мне», — продолжил тот. «Такой изобретательности я даже у талибов не видел. Вы о чем? А о том, что крошили его медленно и постепенно. Крошили, в прямом смысле слова, его конечности. Это один сплошной компрессионный перелом. Вы хотите сказать, что кости сломаны в результате давления, и на руках, и на ногах переломы выполнены одним способом, кости сдавливали спереди и сзади с одинаковым усилием. Он чувствовал, как они ломаются. При этом, судя по остаткам нашатыря, его все время приводили в сознание. И еще один момент, при всех его телесниках и внутренних кровотечениях неколотых, нерезанных ран на теле нет. Вы намекаете на то, что злодеи умышленно не допускали наружных кровотечений. Ну, у меня сложилось именно такое мнение. Ему даже череп аккуратно проломили. Кстати, вспомнил я о черепе. Ему голову именно стягивали или это след от какого-либо фиксирующего приспособления? Стягивали, однозначно заявил эксперт. Есть такой способ развязывать язык. Он осекся, присмотрелся к нам и задумчиво выдал. Ну, вам-то, ребятушки, я думаю, этот способ знаком. Из вас следователи, как из меня балерина. Не будем отвлекаться, улыбнулся я, подтверждая подозрения эксперта. Хорошо, он закурил. Так вот, покойному на башку натянули металлические обручи, стягивая его, ломали ему череп. Медленно и верно. Я только понять не могу, кому это нужно. Мы тоже. Кстати, а чем именно ему ломали конечности? Я предполагаю, что очень твердые пластины, предположительно, из металла крепили с двух сторон, потом их просто стягивали, как испанский сапог, предположил Зяма. Именно. Я как раз собирался провести такую аналогию. А суставы чем выворачивали? Скорее всего, этим же сапожком. Переместили выше перелома и провернули. В Европе опять поднимает голову инквизиция, недоуменно спросил Ильдар. Не знаю, молодые люди, кто и чего поднимает, но аналогичные повреждения присутствовали еще у четырех трупов. Вы по ним тоже работаете? Тоже. Тела предыдущих забрали? Да. А вскрытие вы делали? Я. Что скажете? Повреждения один в один. Даже временный интервал, в течение которого их пытали, примерно одинаковый. И сколько? 5-6 часов. И у этого, и у первопроходцев сломаны зубы. Но не от внешнего воздействия. Им было так больно, что зубы ломались от напряжения челюстей. Внутренние стороны щек и языки у всех искусаны в лохмотья. Единственное, что отличает покойника номер 4 от остальных, так это лопнувший сосуд на голове. Лопнувший, именно. Из его медицинской карты следовало, что он страдал артериальным давлением. Когда палачи особенно сильно его начали ломать, то давление зашкалило, сосуд не выдержал и лопнул. Фонтан, судя отчетам криминалистов, был знатный. Я наморщил мозг и припомнил, что на фотографиях экспертов есть фотография следов крови. Интересно, еще какие-нибудь нюансы можете отметить? Да, пожалуй, все, подумав, ответил эксперт. Ожоги у всех одинаковые в форме креста. Чего? Чего? Мы когда ожоги обрабатывали, их, естественно, фотографировали. Посмотрев на снимки, сразу понятно, что изначально выжигали крест. Сатанинский, вы имеете в виду перевернутый? Да, нет, крест обычной формы с правильным расположением крестовины. Отпечатков или иных следов на трупах нет, ни одного. Ну, спасибо и на этом. Я пожал судмедэксперту руку и вдруг спросил, а местные эксперты в курсе происходящего? Конечно, мы все проводим через их базу, то есть и полиция местная в курсе? В курсе, но она вежливо смотрит в другую сторону, довольствуясь тем, что мы им сообщаем. Кстати, а что местные говорят о происходящем? Ну, что говорят? Он наморщил лоб, припоминая, что такого у них никогда не было, что во время войны на поверхность всплывают всякие маньяки и садисты, что до прихода наших. Он насекся, ах же ты сволочь, что до прихода наших ничего подобного не происходило, что каждый веровал во что хотел и не подвергался гонениям. Очень интересно. Протянул я, это кто такой говорливый, это санитар местный, Петр Семенович судорожно начал крутить головой. Сан Саныч, окликнул он какого-то врача, рыжий санитар, как его, Грегори, лицо все в следах от оспы, где сейчас, так он, вроде, сегодня выходной. Так, майор, эксперт сжал напряженно губы, я сейчас узнаю адрес этого санитара. Петр Семенович, прищурился я, меня терзают смутные сомнения, что вы не просто судмедэксперт. Он замер, кашлянул, еще сильнее сжал губы и ответил: какая разница, его же все равно нужно брать. Прежде, чем вы убежите искать адрес, я сделал нажим на слове «искать», позвольте полюбопытствовать. Иван Васильевич Петров, майор с очень нехорошим взглядом, вам не знаком, вы только кивните, мне для понимания картины и экономии времени при отчетах. Медик кивнул и скрылся. Сань, ко мне подошел Зяма с самым задумчивым видом, я так понял, что Семёныч так всполошился из-за заявления некого местного санитара о том, что до нас такого не было. Именно, он предполагает, что все убийства были совершены с целью дискредитации оккупационных войск и в дальнейшем подъемом народно-освободительного движения. Точно, они мелковато, пять ничего не значащих попов низкого полета. Через месяц про них никто и не вспомнит. Это, смотря как донести до общественности. А если и продолжения будут? Вот, в разделочную влетел запыхавшийся эксперт, сжимая в руке клочок бумажки с адресом санитара. Это недалеко. Я сгреб бумажку, и мы поехали по адресу. Обычная для этого города многоэтажка, в меру загажена, в меру разрисована, в меру заполнена мутными людьми. Управляющего найти не смогли, поэтому Марса сгреб первого попавшегося аборигена, стукнул его об стену, а Макс выяснил, куда именно идти. Марса, не отпускай этого гражданина. Гражданин, вы задержаны, сурово пояснил Марсель местному. Макс, переведи. Саник, а на кой он нам, а он в качестве отмычки пойдет. Понял, не дурак. Второй подъезд, четвертый этаж, квартира 149. Стучимся в дверь. Кто? Из-за двери интересуется сонный мужской голос. Это я, сварщик, представился наш добровольный помощник. Мы недоуменно уставились на него. Я наркотой не интересуюсь, ответил тот же голос из двери. Сварщик сглотнул, испуганно поглядывая на нас. Я жестом потребовал продолжения разговора. Я по другому поводу, обильно вспотев, продолжил сварщик. Ты же в морге работаешь, допустим. У меня есть небольшое, но выгодное дельце. Какое? Заинтересовался хозяин квартиры и открыл дверь. Тут же он был схвачен Марсией и выдернут в подъезд. Марсель прижал его к стене, рот закрыл ладонью, а к голове приставил пистолет. Этот? Спросил я у сварщика. Да, кивнул он. В квартире еще кто-то есть? Спросил я у санитара. Башкой мотни. Он отрицательно покрутил головой. Зяма, на тебе сварщик. Макс, Ильдар, проверяем хату. За минуту проверили однокомнатную квартиру санитара и зашли всей компанией внутрь. Можно я пойду? Заскулил на пороге сварщик. Пока, нет. Зяма, обшмонай его. Руки на стену, ноги на ширину плеч, скомандовал Борька. Сварщик привычным движением уперся в стену. Вы кто? Испуганно спросил Грегори МакГрегор, хозяин квартирки, являющийся санитаром в полицейском морге. Мы представители военной прокуратуры армии Российской Федерации, представился я и предъявил ксиву. Грегори внимательно ее изучил и тут же заявил: ваши действия нарушают мои права, я буду жаловаться на вас, а пока, покиньте мое жилье. Чего он там бубнит? Поинтересовался Марса. Ответить я не успел. Апа, воскликнул Зяма. Так ты у нас драг-дилер. Это не мое, заскулил сварщик. Конечно, не твое, согласился Борька. Это я тебе только что в трусы засунул. Зяма бросил на диван пакет с порошком белого цвета, документы сварщика и неслабый пресс-купюр. Богатый клиент, оживился Макс. Отвлекитесь от него, велел я парням. У нас дела понасущнее. Санитар вспомнил про свои права и требует у нас покинуть помещение. Чего? Протянул Марса. Мы же в цивилизованной стране, начал объяснять я, граждане которой могут быть уверены, что их права защищены законом. Мне, выше колена. Я, оккупант, заявил Марса, и ударил санитара в солнечное сплетение. Тот сложился пополам. Когда Грегори восстановил дыхание, я пояснил. Слышь, труповоз, ты луга не путай. Мы не ваша полиция. Мы, следственное подразделение армии, которое, на минуточку, оккупировало твою страну. Поэтому нам плевать на твои права и свободы. Не будешь дурковать, все ограничится беседой. Начнешь зудеть про незаконность наших действий, мы тебя тут ломтями нарежем. Так что, свободолюбивый горец, ты выберешь, что вы хотите. В беседе со своими коллегами ты ляпнул, что убитые священники появились только с приходом наших войск. Не нужно отрицать, это бессмысленно. За это тебе ничего не грозит. Свободу слова никто не отменял. Меня интересует, кто именно вложил в твой недоразвитый мозг эту крамольную мысль. Чего? Испуганно переспросил санитар. Блин, «Тупое ты создание», — вздохнул я. «Повторяю, кто именно из твоих знакомых высказал предположение, что священники стали погибать только с приходом русских?» «Наш пастор», — сглотнул он. «Вот, мать твою, опять пастор, как звать проповедника?» «Отец Джонатан». «Как?» — не поверил я своим ушам. «Отец Джонатан Маккьюзак, это которого последним завалили?» «На всякий случай», — уточнил я. «Именно. Саник, ты чего такой удивленный?» — перевел Марси полученную информацию. «Этого труповоза нужно с собой забирать», — предложил Марса. «Григорий, какие отношения были у вас с Маккьюзаком?» «Я был прихожанином его церкви. Давно, больше года. Марса, пеленай его». Марсиль быстро связал руки санитара. «Саня, а наркоторговца куда?» Я посмотрел на Зяму, на сварщика, на найденную у него дури вытащил рацию. «Оскар, ответь Трофимову».